надеваешь пуховик и начинаешь свой бег. Ты бежишь в магазин за бутылкой вина. Без вина слишком люто выглядит зима. И я понимаю тебя, мой друг. С вином все как-то теплее вокруг. С вином все как-то теплее вокруг. С вином все как-то теплее вокруг. С вином все как-то. Наступает весна, кругом тает снег. Ты надеваешь сапоги и продолжаешь свой бег. Ты бежишь в магазин за бутылкой вина. Без вина слишком сыро выглядит весна. И я понимаю тебя, мой друг. С вином все как-то по суше вокруг. С вином все как-то по суше вокруг. С вином все как-то по суше вокруг. С вином все как-то. Ты бежишь в магазин за бутылкой вина. Без вина слишком жарко и совсем не до сна. И я понимаю тебя, мой друг. С вином все как-то прохладней вокруг. С вином все как-то прохладней вокруг. С вином все как-то прохладней вокруг. С вином все как-то. Наступай, осень, все вянет и гниет. В такие времена лишь сумасшедший не пьет. Ты бежишь в магазин за бутылкой вина. Без вина осень мрачна, депрессивно скучна. И я понимаю тебя, мой друг. С вином все как-то поярче вокруг. С вином все как-то поярче вокруг. С вином все как-то поярче вокруг. С вином все. Если вдруг за...